Еще в начале оккупации мне на глаза попался отчет о двух человеческих детишках, самках. Интуиция тогда ясно просигнализировала, что они весьма важны для нас. Эти две особи, которых нашли и приютили наши диверсионные отряды, сильно выделялись на фоне прочих найденышей. Обе оказались на удивление пси-одаренными. Младшая особь уже была весьма сильна, и это в своем юном даже по меркам тиранов возрасте. А у второй все оказалось запущеннее и сложнее, дар был кем-то заблокирован, отчего ее тело и душа уже начали распадаться, разрушая ментальную оболочку души. На физическом теле начали проявляться отголоски запечатанного дара в виде стигматов. Отметив уникальность данных особей человеческого рода, я все же на время упустила их из виду. Их случай был уникальным по-своему, но отнюдь не редким. Похожих историй детей я уже видела более сотен. Но позже, уже после захвата планеты, в процессе ее фильтрации и изучения, мелкие неожиданно выбросили отчаянный зов. Как оказалось, у людей было много учреждений, носивших странное название «детский дом», и в очередной раз человечество показало себя не с лучшей стороны. Явная неспособность к заботе о своих потомках, полное отсутствие желания думать о своем будущем. БРРР, меня пробило дрожью от желания разорвать всех этих идиотов рода людского. Они даже банально не могли создать приемлемых даже по их меркам условий для их жизни, а воспитанием потерявших своих близких, родителей, членов своих малых семейных стаи вовсе практически оставляли на произвол судьбы и загадочный авось, который я часто слышала на Зерусе от праматерей перерожденцев. Помню, что когда мы впервые столкнулись с этими альтернативно одаренными представителями, у нас возникло много вопросов, которые породили только еще больше диспутов по данному поводу. Нет, сначала мы искренне считали, что это могло быть некоторым способом развития более сильных особей, которые были всего лишены и поставлены в жесткие рамки, некой суррогатной попыткой ускорить эволюцию, но нет, сами же люди и опровергли данную теорию, просто убив всякую веру в их благоразумие. Слепота и безразличие, вот какой нам ответ мы получили. Как оказалось, все наши идеи и догадки были до банального умны. Эти люди, эти их сородичи и опекуны просто их бросили, полностью забыв о них. Либри предоставили статистику по беспризорным детям, после чего в один день весь Мистов осветился тысячами костров. Я лично с редким для меня удовольствием подписывала приговоры и даже побывала на десятках казней. Вот как можно отказаться от своего ребенка? Все причины, которые нам озвучивали люди, в наших глазах были ничем, пустотой, напускным оправданием, словами, которые ничего не значат. Раз людям не нужно их потомство, то его заберем мы. Мы их воспитаем, сделаем сильнее, дадим свою кровь и эссенцию знания, сделаем частью себя, как некогда сделала наша праматерь с княжной Смалк. Правда, нужно отдать должное, что и посреди всего человеческого навоза из самых достойнейших и благонравных людей планеты нашлись настоящие сокровища, которые не позволяли нам начать массовые казни всех тиранов, которые были хотя бы косвенно, но причастны к таким действиям. Виктория вспомнила недавнюю встречу с одной удивительной женщиной из одного весьма отдаленного шахтерского поселка, которая смогла всех удивить. Бабушка София, да, ее так сейчас все и называют, даже юные ситхи тянулись к ней и старались побыть с этой удивительной женщиной хотя бы немного, что уж говорить про мелких человеческих личинок, которые всюду и везде сопровождали ее. Приятное воспоминание просто смыло весь негатив и уже забыты все мои печали. Бабушка София до ассимиляции. Бабушка София после ассимиляции. И ведь прошло не так и много времени, но Горный уже был первым местом, который настолько кардинально изменился, что даже мимолетного намека на прошлую серую и унылую жизнь его жителей нельзя было найти следа. Теперь это город, который стал главной библиотекой и хранилищем знаний Мистофа, а значит, он автоматически стал вотчиной мелких и биологов. Теперь Горный утопал в зелени и ароматах от всевозможных цветов, его фонтаны и аквапарки, которые либри соорудили вместо старых шахт, сотни парков и площадей с аттракционами, школы и дворцы творчества радовали своими видами всех, кто там находился, а за ними всеми стояла эта маленькая, хотя уже, наверное, сложно назвать ее таковой после проведенной ассимиляции, волевая женщина. Ее искренняя улыбка и доброе слово лечило тела и латало души всех, кто находился с ней рядом, отчего все биологи уже выдвинули тысячи теорий, но так и не поняли, как у нее это получается. Мне даже пришлось лично просить Всеотца разрешить мне создать новый орден белых ангелов-рыцарей, благо его члены уже сами нашли Софию и давно стояли на защите Горного и всех его обитателей от всех угроз их спокойствию. Кстати, что меня тоже изрядно удивило, но во главе ордена оказался ее муж, который просто всех их соседей и новоприбывших заставил себя слушать. А еще, все тираны Горного после ассимиляции заставили наших биологов нервно кусать все свои конечности и с пугающим в глазах азартом смотреть на них. Как говорится, где и как вы могли увидеть дикую смесь из брейеров, либри-оборотней, неко-эльфов, все крылатые, все излучают мягкий белый свет и могут телепатически общаться без единства, а еще карать светом за грехи в прямом смысле этого слова. Я раз 10 пересмотрела то шоу, которое устроил Дэвид, когда он поднял руку и расправил крылья, просто спалив в ярчайшем очистительном пламени света всю старую верхушку из числа выжившей администрации, едва выйдя из омута, когда те попробовали вякнуть на его жену, которая не дала забрать продукты для детей из приюта. Хотя с другой стороны, когда вы пытаетесь грубить Хмурому, даже по меркам брейеров, типу ростом за 4 метра с крыльями за спиной, сложно было ожидать чего-то другого. Причиной этому событию, как сейчас уже точно установлено, послужило то, что первыми, кто спас их городок, был как раз-таки один из сводных отрядов, точнее отряд, который просто вырвало из им материума и перенесло в подвал убежища, где пряталась София, попутно их всех объединив в одно целое и наделив новыми особенностями. Раньше их всех объединяла одна печаль и желание умереть достойно, так как они остались последними в своих стаях и отчаянно жаждали встретиться с родными, но теперь они стали одной большой и счастливой семьей. Дэвид после ассимиляции. В разуме вновь всплыли ассоциации воспоминания, когда первые матери вились вокруг матери Смалк, выпрашивая новую интересную историю про бабушку. И как-то раз мама им всем призналась, что в первые месяцы очень боялась про матерь. Для нее она была новой, ранее невиданной особью, такой беззащитной на вид, и в то же время она была жуткой и страшной. Она дрожала от страха, ожидая того страшного мига, когда ее поглотит праматерь. Поступательно, шаг за шагом, бабушка завоевывала доверие маленькой, толком не пожившей матки пещерных тараканов. Она дарила ей всю свою любовь и заботу, делая сильнее, делясь своей эссенцией для маленькой Смалк. День за днем бабушка учила, делилась эссенцией и знаниями. Мама признавалась, что ей было очень сложно довериться и поверить. Долгое время она считала, что праматерь просто готовит ее для чего-то или вовсе откармливает для последующего поглощения. Но бабушке удалось завоевать доверие юной матери, и они стали настоящей семьей, маленькая личинка и матка пещерных тараканов. Ведь по сути это, наверное, было первое удочерение на Зерусе, а после обмена эссенцией они стали кровными родственниками. У матери, так сказать, появился второй родитель, настоящий и любящий ее родитель. В тот миг я, поддавшись некоторому озарению, видя, как к Софии тянутся юные зерги, вспомнила тот самый отчет, попавшийся на глаза, о двух девочках-сестрах. Так я стала приемной матерью двух человеческих детей, и это был новый вызов для меня, для матери истинных зергов. Я, древняя первая из рожденных мамой Смалк-матерей, столкнулась с новым вызовом. Многим моя ситуация напоминала начальные отношения бабушки и мамы. Если с младшей было гораздо легче, в пору ее возраста и, главное, открытого сильного дара, толика заботы и любви, которую я проецировала на девочек, помогли дрогнуть маленькому сердцу младшей. Уже через 5 дней у той практически исчезли все опасения, и малышка пошла на контакт. А дальше просто требовалось больше заниматься ребенком, уделять максимум свободного времени, чтобы играть в ее игры и отвечать на бесконечный поток вопросов. Росла истинная мать, хотя сестры подшучивали, что, возможно, я воспитаю не матерь зергов, а новый подвид либри из Хамазирус. Насколько легче было с малышкой, настолько же было сложнее с ее более взрослой сестрой. Заблокированный дар, да не просто блок, а подсознательный щит, который просто не пропускал ничего. На пути всех моих осторожных потуг с направленным проецированием любви и заботы встал ее щит, отчего все мои старания тонули в навешанном от страха в подсознании девочкой блоке. Та фанила постоянным страхом, в основном за свою младшую сестру. Похвально, старшие всегда должны защищать младших. Девочка боялась оставлять меня одну со своей сестрой, да и мою охрану она боялась до жути, особенно низших. Младшая сама пыталась своим лепетом донести до старшей сестренки, что бояться не стоит, а новая правильная мама их любит. А то, что такая большая и страшная, так главное, что новая мама любит и заботится, дарит им игрушки и свою любовь, кормит и играет с ними, читает им сказки и на все-все-все-все вопросы она отвечает, а то, что выглядит не так, как они, так это не важно. Старшая же, как она считала, пыталась защитить младшую и доказать ей мою опасность, в том числе и монстров, которые меня охраняли. Да, страшной меня еще никогда никто не назвал, даже слегка было обидно, но лапы я не сложила и не сдавалась. Если у бабушки вышло найти точки соприкосновения с дикой мамой, то и у меня получится. Правда, меня стали посещать мысли о необходимости частичной трансформации хотя бы половины лап. Приходилось проводить все медицинские осмотры самостоятельно. В руки биологов старшая не далась, дико вереща и кидаясь на всех. Она до конца собиралась защищать свою младшую от всех и всего. В тот момент в ее мокрых глазах была абсолютная безнадежность и решимость защищать свою сестру до последнего, как она считала, от жуткой смерти. Даже мелькали идеи безболезненно завершить материальный путь сестры, а после, если успеет, то и свой, банальная истерика. Тогда мне пришлось отступить с желанием провести их обследовать и почти трое местных суток не выпускать из своего внимания сестер, следя за их состоянием, не давая впасть им в отчаяние, совершив непоправимое. Ну а позже началась учеба. Я обложилась книгами людей, стараясь вникнуть в проблемы своих детей. Книги людей о том, как правильно воспитывать человеческих личинок, книги по психологии, которая оказалась на диво очень интересной наукой, даже вне области воспитания человеческих личинок. Была сделана зарубка изучить данный раздел науки как можно лучше. Более того, я приказала биологам всем изучить эту науку. Либри потом очень часто пользовались этой наукой под названием психология, даже вместе с биологами пытались создать новый фундамент данной науки специально для нашего вида. Мелкие использовали многие приемы из этой науки во всех противостояниях с людьми, даже в кибервойне. Мозговыносящие ловушки, нейролингвистическое программирование и многое другое. Они даже банально в хакинге использовали эти подленькие приемы. Они чисто ради опыта проверили, как им могут противодействовать при взломе, используя группу пленных хакерюк из числа тиранов, создав целую инструкцию. Если воспользоваться этой инструкцией, казалось, что люди теряют нити управления, но стоило бы им пройтись по всей инструкции, они бы вернули контроль за системой себе. Так что мелочь, иногда развлекаясь, выкатывала баннеры и мол нажмите сюда, и все вернется на место, но люди не нажимали, искали подвох, ловушку, которой нет. Это как про черного пушистика, который есть, но его нет в этой самой черной-причерной комнатке. Но информация мне действительно помогла, и первое, что я сделала, это познакомила своих дочерей с другими детьми, как принятыми в нашу семью человеческими личинками, так и с нашими детьми. У нас часто начали появляться гости со своими чадами. Как правило, поначалу это были приближенные по внешним данным к людям особи. Частым гостем стал адмирал Андерсен со своими потомками. На почве любви к детям и потомкам, мы очень сильно сдружились с древним Хамазирус Андерсеном. Данный древний был готов проводить все свободное время со своими потомками, не чаял души в детях и внуках. Его советы очень помогли мне в воспитании и понимании моих дочерей. Я как-то изначально занималась в основном аспектами войны, научной деятельностью и низшими. Воспитанием низших деток я занималась, потому-то у меня и не было опыта в воспитании даже основных особей, в отличие от моих сестер, которые часто брали сотнями на воспитание основных особей, что пришли в наш мир из кладок, иногда и вовсе забирая при возможности на воспитание всю заложенную ими кладку. Мои первичные планы о принудительной ассимиляции детей по совету моего нового уже точно друга, а не просто сородича, я отложила. Как он мне доказал на своем примере, лучше ассимиляцию пройти на добровольной основе и дать дочерям выбор, как и в каком виде за счет чьих эссенций ее проходить. Ведь он был человеком первые свои годы жизни и к нам попал уже на закате своей человеческой жизни. Ухмыляясь, он тогда спросил, неужели из-за этого из него вышел плохой представитель расы зергов, и я не нашлась, что ответить, ведь он был прав. Бывший некогда человеком, а ныне древний зерг был одним из эталонов нашей расы, одним из достойнейших членов нашего общества, наделенный не меньшей властью, чем иные матери. Он делом доказал, что праматерь в очередной раз не ошиблась в своих решениях. От ассимиляции я тогда отказалась, ведь правда, к ней стоит подготовить как дочерей, так и самой подготовиться. Хотя был раз, когда они захворали, и я сильно испугалась за них, потому ночью я осторожно ввела дочкам свою специально обработанную кровь. Нет, организм дочек я не перестраивала, так как не теряла контроль за своей кровью, а управляя той, проверяла здоровье и состояние своих чад, а когда придет срок, и они сами будут готовы, то я через нее передам им хотя бы частичку своих генов, став им полностью родной. Старшая не хотела оставлять младшую со мной, потому в школу та начала ходить с младшей сестрой, опять же по совету Андерсена. Усыновленные и удочеренные нами личинки людей ходили в отдельные школы, нежели другие человеческие дети, ведь им предстоит влиться в нашу стаю, а в школе некоторые занятия проходили в смешанных классах, где одна из юных внучек адмирала по его просьбе подружилась с моей старшенькой. И это сдвинуло с мертвой точки наши отношения, ведь когда гибрид, потомок Хамазирус и темной эльфийки, становится твоей подружкой, то сложно бояться свою новую маму. Чем-то те были внешне схожи, с виду обе замкнутые, себе на уме, вечно ждущие агрессию в свою сторону, но Даркнель была похожа на мою старшую только внешними признаками, и то для людей без дара. Та хотела стать командиром диверсионной штурмовой группы для начала, вот и таким образом в игровой форме тренировалась, что внешне заставляло их выглядеть и вести себя немного схожим образом, а вот в ментальном плане все было абсолютно не так. Дочка адмирала не была колючим ежиком, а наоборот, милой шебутной девочкой, что любила мягкие игрушки и разные эксперименты. Точкой соприкосновения стала младшая сестра с ее вечным потрепанным мишкой. Можно сказать, что именно эта потертая игрушка и стала нашим мостиком к дружбе. Игрушка моей младшей дочки – это отдельная история. Она стала аналогом хранимого на Зерусе пси-артефакта, что создала бабушка еще в пору своего бытия маленькой личинкой, маленький каменный меч, которым она когда-то орудовала, используя псевдоотростки на своем хвосте, теперь является весьма грозным оружием, который может целый линкор снести с одного взмаха, правда, и откат будет соответствующий. Мишка был чем-то похож на нашу реликвию, но в нем оказалось гораздо больше всякого. Там столько всего было наплетено, и энергия чувствительного духа, и энергия второй оболочки, и прорва пси-энергии, даже прана с маной присутствовала. Правда, в основном в виде огненного окраса, но игрушка-артефакт казалась незавершенной, как будто не хватало ей ядра. Вот на почве сравнения потертого, уже не раз заштопанного плюшевого мишки, собственноручно сшитого из разных кусков кожи, а теперь набитого соломой родом с Зируса, которую притащила Даркнесс, и снова перешитого ее новой мамой, началось общение, ведь ее игрушка стала полноценным артефактом-оберегом. Дети, всегда такие дети, и неважно, к какому виду они принадлежат. Согласно с утверждением, что детский разум подобен непризнанному еще гению, он еще чистый, непредвзят, способен на самое невозможное и немыслимое нам, уже взрослым и повидавшим всякое. В течение одной недели Даркнесс осторожно выполняла задание своего любимого деда и обложила старшую девчушку. Если бы не ее младшая сестра, то она давно бы свалилась от переутомления или голода. Через младшую постепенно началось осторожное общение, и наконец-то закончилась вялая голодовка девочки. Слепой бы не заметил, как старшая трясется над младшей. На этом был сломлен очередной бастион страха и недоверия. Как старшая может защитить младшую, если она не тренируется и не умеет хорошо драться? С большой осторожностью старшая согласилась сходить на пару кружков, в частности, рукопашного боя и уроков владения оружием ближнего боя. Хотя там чему только не учили, в том числе сражаться и энергетическим оружием ближнего боя. Как обычно, сыграла упорное «хочу» от младшей. Первые уроки, да и все последующие по сей день идут со скрипом, ведь старшая хоть и согласилась на них ходить, но опять же с сестрой. Вечно отвлекаясь, вечно невнимательная и несобранная, она была неоднократно бита, а уже там же она впервые дала биологу залечить свои синяки, видя, что та лечит и всех остальных на занятии. Там на этих кружках темная эльфийка осторожно начала знакомить моих дочек с другими своими друзьями и подругами. Там же к ним прибились двойняшки из числа людей, которым уже были привиты частичные гены Астартес из Ордена Космических Волков. Постепенно общение вовлекало все новых деток, и темп учебы нарастал, хотя опасения и страхи на мой счет у нее не уходили. Кардинальные изменения начались, когда небольшая гоп-компания, собранная вокруг дочки адмирала, была озадачена заданием на улучшение своего личного снаряжения. Старшая, к слову, без особых усилий уже создала немалый запас оружия, продовольствия и других вещей, стараясь создать схроны по всему дворцовому комплексу. Небольшой запас оружия и вещей также хранился в наших палатах, как и небольшой арсенал, который она держала в своей кровати, из которой до сих пор не выпускала на ночь младшую. А уж как веселили Светика ее ловушки, которые та устанавливала на ночь. Так, встретив утром около своей двери древнюю Либри, которая почти в голос смеялась, наблюдая чуть ранее, как за закрытой дверью разбирались ловушки, установленные на ночной период. Так под смех Светика старшая, вся в перьях и смоле, слушала лекцию о том, как лучше устанавливать ловушки, от сигнальных до полноценного минирования. Через два дня она принесла моей старшей подарок, самолично переписанные ею книги без ментального слепка. Попеняла, что нужно поскорее разблокировать дар, а то это мелочи, и примитивным письмом не передать. Так моя старшая обзавелась семью огромными шкафами, три из которых занимали книги за авторством самой древней Светика. Во всех книгах описывались ловушки самоучителей от АДЯ, как соорудить ловушки в дикой местности или из подручных вещей, минирование, рунная магия, пси-печати, кровь как в пси, так и в магическом аспекте, даже скудная методичка создания ловушек печати на основе праны. С легким недоверием и опаской старшая вчитывалась в книги, не переставая следить за младшей, особенно ее пугала новая забава младшенькой. Светик ей показала фото того, как та сидела на костяном троне, созданном праматерью, на своей голове. Ныне малышка, стребовав с меня создать на голове подобный трон, натаскала одеяльца и пледов, вила гнездо на моей голове, где со своей игрушкой частенько сидела в своем гнезде, занимаясь своими детскими делами со своим неизменным мишкой во главе. На уговоры старшей слезть она не поддавалась. К тому же малышке понравилось кататься таким образом на своей новой маме, когда мне приходилось выходить из палат по своим делам. Старшей некуда было деваться, так и начались наши совместные прогулки. Она даже пару раз забиралась к сестре, когда сильно уставала, ведь у меня было много работы, и не всегда выходила работать из своих палат. Так к концу второго месяца, или почти по прошествии полугода на манер людей, собравшийся гоп-отряд диверсантов приступил к изучению артефакторики и начал совершать свои первые смелые попытки зачаровать свои личные вещи, создав новые обереги. Две кисы с одним бриером всегда, как только выдавался случай, изучали плюшевого мишку моей младшей. Тот был вновь отремонтирован при помощи качественных материалов, обзавелся настоящими пси-когтями, розовым платьем из симбиантов, искупан в нейрослизи и обвешан разными украшениями. При всем при этом малышка продолжала постоянно напитывать своей энергией игрушку, которую почти никогда не выпускала из своих маленьких ручек, отчего мишка понемногу рос вместе с ней. Молодые катары даже уговорили показать игрушку своей маме, а та, заинтересовавшись, как оказалось, все еще продолжающим формироваться артефактом моей малышки, стала частым гостем в исследовательском центре катаров. Туда же протиснулась одна неспокойная и буйная головка одной жутко древнючей либри с ее новым другом-учеником, который уже принес нашей расе ужасно ценный дар в виде магии вуду и проклятий, малефицизмом по-научному, кажется, называется. Габриэль Тош, еще будучи человеком, уже за сей бесценный дар получил статус первородного, а уж после окончания ассимиляции, к которой человек сам скрупулезно и давно готовился, практически сразу поднимет свой статус на уровень древних, настолько его дары и эссенции оказались ценны для нашей расы. Вот правильная человеческая особь, его опыт, знания и разделы магии, которые тот привнес в нашу общую эссенцию, стоят на уровне деяний бабушки. Так он, привив себе очень маленький объем генов от матерей, Либри и Хамазирус, сохраняя человеческую основу генов как основной каркас, уже явно отличался от привычных нам особей, а ведь сторонних генов было всего-то по 1% от трех видов. Но тем не менее, данная пока еще человеческая особь работала по полной, учила всех, кого можно, тренировалась сама и училась у других. Бесконечные тренировки и изучение всех материалов по ассимиляции, частые консультации с матерями и биологами. Так он не только сам был таким ценным для нас, нет, почти 2500 его людей, таких же психов-псиоников, которые давно шли за ним, повторяли его путь Тоша, дополняя и давая нам необходимую статистику изменений, а как Тош гонял своих людей и готовил их также к ассимиляции. Можно было только завидовать, а ведь они еще пока тиране. Хороший человеческий вожак, он и сам правильный, и стая у него правильная. Но вот собралась группа из деток, древняя Светик со своим правильным человеком Габриэлем Тошем. Вместе они просто поставили всех перед фактом. Нужно провести ритуал. В итоге нам едва хватило 10 полных звезд катаров с привлечением по полной звезде всех видов. Над ритуалом они корпели почти неделю всем своим немалым составом, придуманный детьми и сильно переработанный взрослыми. В частности, основную работу провел пока еще тиран Фантом Древней Либри. И самое главное, тот как-то быстро нашел путь к душе моей старшей. Перед ритуалом он часто с ней медитировал и чему-то ее учил. С расспросами к старшей я не лезла, боясь разрушить хрупкую ниточку доверия, что только начало появляться между нами. Ритуал с таким составом и выделенными огромными пси-кристаллами из-за кормов древней возмутительницы и спокойствия. Действительно, что могло пойти не так и в этот раз? Все пошло в разнос почти с самого начала. Маленький плюшевый мишка, лежавший в центре огромной пентаграммы, начал банально выгорать от огромных объемов энергии, и никакие улучшения, проведенные детками и взрослыми особями, ему уже не помогали. Моя маленькая малышка не могла допустить уничтожения своего единственного и самого дорогого ей друга, того единственного, что осталось от ее биологической матери, и ринулась спасать Тинклса. Младшая мгновенно совершила скачок к своему мишке, чего никто вокруг не ожидал от личинки человека. Но, видно, уроки доброй тети Светика не прошли даром. Участвовавший в ритуале Габриэль, чертыхнувшись, через силу дал приказ низшим пустить старшую, бросив той, чтобы та помнила об их разговоре. Старшая бросилась к своей младшей сестре, заключив ту в объятия. Девочка прижимала к груди горящего плюшевого мишку. Старшая под страхом и на эмоциях сняла свой блок, точнее, как я позже узнала, та банально перебросила его на младшую сестру, спасая ее. Блок, что сдерживал пси-дар старший, перетек, изменяясь, на младшую. С ее творение старшей, которое та поддерживала годами, все напитывая силой младшую и заделывая прорехи в мишке, выплеснула свою энергию, а малышка постаралась неосознанно растянуть его на них с сестрой и все еще горящего осыпающегося пеплом медвежонка. Взрослые особи, стремясь сберечь вмешавшихся не в совсем удачный ритуал моих малышек, брали контроль над потоками энергии, переправляя те в резервные накопители, но из-за своего страха за детей, я вломилась в ритуальный круг, подобно Бриеру в гущу врагов, еще больше вмешавшись в ритуал. В момент начала ритуала я находилась в своем кабинете в Дворцовой пирамиде, на встрече с Мэтью и напросившимся на нашу встречу принцем Валерианом. Рейдеры Рейнера все прибывали в нашу опорную систему, собираясь в единый кулак, проходили переоснащение и некоторые генетические модификации. В первое мгновение меня затопила тревога. Нырнув в единство, я начала перебирать одну сеть за другой, ища причину тревоги, когда по чувствам ударил огромный выброс энергии. Вырвавшись на балкон, увидела, как от храмового здания катаров исходит чудовищный выброс энергии, а в центре него были мои малышки. По телу прошла волна боли, моя кровь в малышках выгорала дочисто. Собрав все силы, я начала, как по маяку, по своей крови напитывать деток, стремясь тех защитить, и, не выдержав, я смогла на эмоциях и страхе за детей создать пространственный разлом. Мой разум затопил страх и стремление защитить своих детей. Вывалившись почти на головы своих детей, я подгребла их своими лапами, укутываясь щитами, переводя все проходящие потоки ритуала, что приносили боль моим детям на себя, попутно стремясь тех вылечить и забрать их боль себе, мимоходом отметив, что из старшей бьет неконтролируемый поток энергии, который начал выжигать ее душу дотла. Отбросив последние сомнения и разумность, я начала поглощать чистый поток пси-энергии, не давая ему сжечь мою дочь. Старшие особи при моем появлении окончательно потеряли контроль над ритуалом. Стремясь защитить детей, я стремилась поглотить всю энергию, лишь бы исправить то, чему сама же и стала причиной. По единству катары мне передали всю информацию по ритуалу. Ничего страшного с детьми бы не произошло, даже из-за того, что малышка и старшая вмешались. У катаров все было под контролем. Ритуал должен был закончить формирование артефакта моей младшенькой дочки, а со старшей бы сняли блок, а спровоцированный выброс бы ушел в подготовленные накопители у основания пирамиды. А мишка прошел бы полное формирование, приняв в себя душу добровольца из низших из-под вида огненных саламандр, прошел бы некое перерождение в новом теле. Но я стала той, над кем раньше только посмеивалась, опасной и безумной особью, которую поглотил самый страшный страх в жизни любой матери, страх за свое потомство, а значит любые разумные доводы не могли на меня подействовать или успокоить. Вышедшие из-под контроля потоки энергии хлестали во все стороны. Я, сформировав щиты вокруг детей у своей груди, терпела боль. Мое тело выгорало одновременно и снаружи, и изнутри. Потоки пси-энергии жгутами хлестали по телу, прожигая на моей душе глубокие раны. Старшая дочка неверующе смотрела на меня широкими глазами, ведь ее разум был открыт, и она впервые чувствовала меня, чувствовала мою решимость их защитить, ощущала отголоски моей боли и видела мои слезы, которые падали на них из-за криков младшей. Я же в тот момент заботилась об их сохранности, в подсознании прося дать мне сил матери бабушку, просила Зерус направить мою волю, молила их о помощи, и, видно, меня услышали. Почти закрывшийся пространственный разрыв резко разросся, и я на миг ощутила одновременный разум матери и бабушки и пристальный взгляд Зеруса. Вся энергия в этот момент резко хлынула к разлому, исчезая в нем бесследно, чтобы через миг вернуться многократно усиленным потоком, но в этот раз подконтрольным, не хаотичным, разрушающим все встреченное, а несущим свет, потоки жизни, что лечили и изменяли. Вокруг нас с дочерями начала формироваться одна большая хризалида. Я как можно осторожнее успокаивала детей, нежно укачивая их в своих лапах, прижимая к себе и не отпускала от себя, забирая их страх и боль всю себе. И так мы и уснули, накрытые хризалидой. Неделя, именно столько я провела в хризалиде с моими малышками, но прошла мутацию в итоге только я. Из хризалиды я вышла, неся на руках два объемных кристалла хризалид. Мои малышки все продолжали мутировать, причем у младшей к хризалиде было прикреплено ярко-алое яйцо, которое то и дело покрывалось пламенем. Я, как и праматерь, обзавелась новым телом. Ныне у меня было две ипостаси. Моя привычная, матери зергов, и вторая, гуманоидная, наподобие одного из тел бабушки. Но мое тело было покрыто хитином, похожим на чешую, два кожаных крыла на массивных костяных наростах, голова была покрыта черными длинными салыми прядями синопсисами, похожими на человеческие волосы, из лобной части выходили два больших изгибающихся рога, все тело было испещрено сетью алых пульсирующих трещин, от которых исходил сильный жар. Я прописалась в палатах исцеления, где неотрывно держала хризалиды с моими дочерями. Биологи подпитывали и снабжали их потребными ресурсами, слушали хризалиды, прививали гены разных особей, но, что меня радовало, основой была моя эссенция. Много было взято у хомяков и огненных особей Зеруса. Даже фантом дал свою кровь, не задавая никаких вопросов и ничего не прося взамен. Тож просто пришел к нам и молча вскрыл себе вены на обеих руках, обильно поливая меня и дочек своей кровью, маной и праной. Он делился своей эссенцией с моими дочерями. Но мое тело было покрыто хитином, похожим на чешую, два кожаных крыла на массивных костяных наростах, голова была покрыта черными длинными салыми прядями синопсисами, похожими на человеческие волосы, из лобной части выходили два больших изгибающихся рога, все тело было испещрено сетью алых пульсирующих трещин, от которых исходил сильный жар. Я прописалась в палатах исцеления, где держали хризалиды с моими дочерями, биологи те подпитывали и снабжали потребными им ресурсами, слушали хризалиды, прививали гены разных особей, но что меня радовало, основой была моя эссенция. Много было взято у хомяков и огненных особей Зеруса, даже фантом дал свою кровь, не задавая вопросов и ничего не прося взамен, тот, вскрыв себе вены на обоих руках, обильно делился своей эссенцией с моими дочерями. Пытаясь занять себя чем-то, я начала экспериментировать со своим внешним видом, ибо ждать просто не могла, погружаясь в пучину переживаний, качественно выполнять свои обязанности у меня не выходило. А в этих экспериментах, дабы порадовать старшую из дочерей, придав себе более человеческую внешность. Но успехи у меня были скудны, даже на Хамазерус не удавалось стать похожей. Мое тело теперь навсегда покрывала естественная защита, разве что я могла изменить слегка форму, придавая той вид одетой на тело брони. Разве что лицо удавалось сделать похожим на человеческое, но вот рога убрать не смогла, только изменить, уменьшив и придав тем вид костяной короны, а уж горящие ярким оранжевым огнем глаза изменениям не поддавались, как и убрать неконтролируемые всполохи пламени с кожного покрова, и руки, я смогла сделать свои лапы более похожими на руки, даже чешуя на них была мягкой, похожей на кожу. Биологи заверили, что через пару дней мои дочери пройдут через свое второе рождение, а мои сестры, перенявшие мои дела, часто навещали меня и просили не беспокоиться о делах, сосредоточившись на потомстве. Хотя замену мне уже начали готовить, ведь по планам через 2 недели должна произойти дипломатическая встреча, а моя сестра просто не успевала подготовиться к той. У меня теплилась надежда, что я успею и о перерожденных малышках позаботиться, и успеть на встречу. Надеюсь, все пройдет хорошо, ведь я все никак не могла успокоить неконтролируемые выбросы энергии, которые частично принимали вид огня и алых молний. В первое время я испугалась, что наврежу детям и другим, но нет, хризалиды жадно впитывали все мои выбросы, им это оказалось на диво вкусным и полезным. Потому я постоянно напитывала их своей энергией, осушая себя до донышка. Энергию других они не принимали, разве что световая энергия Софии частично ими поглощалась. Наконец-то, уже скоро я смогу увидеть своих дочерей. По кристаллам наконец пошли трещины, мои дочки снова увидят свет материальных светил в новом своем воплощении. Том 3, глава 61, дети и дипломатия, часть 2, встречай нас новый мир. Флагман легион на орбите Мистафа 4, палаты древней матери Виктории. Дочери уже слегка пообвыклись со своими новыми телами, а старшенькая и вовсе наконец начала подсознательно воспринимать меня своей матерью. Блок с ее сил не только пал, но и за счет моей эссенции и эссенции других видов ее возможности ощутимо выросли в пси-силе. Между мной и дочерями образовалась постоянная связь. Причем у меня, как и у дочерей, сильно выросло сродство с огненной стихией, наше управление огнем достигло филигранного уровня, а еще появился в нашей энергетике оттенок молнии. Но если у старшей пламя было темное, поглощающее свет, то у младшей наоборот. Катары не могли нарадоваться нас, потирая свои лапки и придумывая новые техники и ритуалы, которые нужно попробовать и испытать. А ведь мы трое были сродни новому виду драконов. Правда, если наши драконы – это почти энергетические существа, оперирующие, так можно сказать, энергии им было без разницы, что за энергия в их жилах течет. Фактически они в равной доле смешивали все энергии, что выделяла их душа, то мы с дочерями использовали пси и ману, не забывая добавлять, если нужно, и прану. Наши оболочки души, что отвечали за ману, практически сравнялись по КПД с ментальной, вырабатывая примерно равные объемы. У всех присутствовала основа в виде огня, но дальше начинались отличия. Старшая, со слов катаров, имела сродство с тьмой, смертью и, естественно, огнем. Еще имелась слабая предрасположенность к молнии и жизни, да, прану мы тоже начали чувствовать примерно на уровне орков, но данная энергия была очень тяжелая и слишком неконтролируемой. Старшая еще могла создавать странное существо из смеси псионики, тьмы, смерти и огня, что по первому зову формировалось из ее тени. Разума там толком и не было. У катаров поначалу имелись серьезные подозрения на демона, очень уж сильно существо было похоже на них, но потом они всех успокоили. Это был материализованный отголосок сил моей старшенькой, частично материализованная ее собственная тень. Также та внешне сильно подросла и уже не выглядела нескладным подростком, а была похожа на вполне сформировавшуюся молодую девушку, хотя внутри так и осталась подростком со всеми сопутствующими этому периоду проблемами, радостями и горестями. Младшенькая имела самое высокое из нас троих единение с огнем и светом, почти в 2 раза более сильное сродство с молнией в сравнении с нами, а также с праной. Пси-способности у нее выровнялись, отчего тоже были достаточно высокими, примерно в 2 раза ниже, чем у матерей, почти на уровне первых самцов из катаров, что весьма высокий показатель, уступающий только самкам тех же катаров и матерям. Я же получила сродство с огнем, и тут у меня были большие проблемы. Объемы огненной маны просто зашкаливали, даже слегка превосходя мой пси-потенциал. Если с псионическими дарами я родилась и к ним привыкла, то мой резкий и огромный скачок отдельной оболочки души, отвечающей за ману, создал огромные проблемы с моим контролем. И не только с управлением огненной маной, но и с пси-даром, с ментальной составляющей я еще худо-бедно справлялась. А вот со всем остальным умениями возникли проблемы. Мана стремилась слиться с любой пси-техникой, дестабилизируя контроль и порой придавая новые и не всегда приятные эффекты. Та же маскировка. Да, я становилась невидимой, точнее, мое тело теперь просто растворялось в окружении, но толку от этого, если вокруг моего невидимого тела то и дело проскальзывали яркие всполохи пламени. Теперь мой электрический покров дополнялся огненной аурой радиусом в десяток метров, и температура достигала 2000 градусов, А еще эмоции вовсю скакали, приходилось держать свой разум под постоянным контролем. Странным образом огонь, как бы я его ни распаляла, не наносил вреда ни мне, ни дочерям. Малышка, моя маленькая Машенька, и вовсе полюбила спать в горящей люльке или просила меня зажечь огонь на моей короне, если я находилась в своем основном теле. Моя маленькая сильно помогала мне в моих тренировках по управлению моим новым телом, и, как следствие, мое дитя быстрее меня научилось управлять своим обликом в определенных границах, и давалось ей это, в отличие от меня, очень легко. Отдельно стоит сказать, что плюшевый медвежонок после всего, через что пришлось пройти этой игрушке-артефакту, ожил, обзавелся полноценной душой и стал вполне живым фамильяром моей малютки. В спокойном состоянии он был простой плюшевой игрушкой на вид, но стоило пожелать младшей, и Мишка вырастал до 3 метров, покрывался огненной аурой и превращался в рычащего, алчущего крови зверя, готового по указке малышки рвать и жечь все вокруг, защищая свою хозяйку. В обычном состоянии тот распивал чай за маленьким столиком, занимался рисованием со своей хозяйкой и читал ей сказки. Меня даже иногда касалась ревность, ведь Мишка стал для моей маленькой дочери не просто игрушкой, а настоящим другом и защитником. Самки Катаров разве что не писались от счастья. Новая грань, которую им предстоит исследовать, наконец, полноценные пользователи магии, так еще и фамильяры. Самки засели за опыты и исследования стройными рядами и пошли в сторону библиотеки, трясли людей, но, как и во многом, нам пришлось идти на ощупь, и основным источником стала человеческая развлекательная литература. Но вот когда до Кис дошло, что моя старшая Карина чувствует энергию жизни и смерти, да еще может вплетать их в огонь, а после небольших тренировок смогла использовать собранную и аккумулированную на планете энергию смерти, весь некроз стал ей подвластен, и даже научилась швыряться сгустками этой концентрированной энергии, которые тут же окрестили копьями праха. А-а-а, катары, подогретые энтузиазмом либри, загорелись некромантией, уже грезили, как полчища нежити из поверженных врагов восстают, чтобы нести смерть нашим врагам. Те словили обоюдный оргазм, правда, мелкие грезили, как страшно красючие личики, страшнючие и ровненькие скелетики, желательно из варюк и хакерюк, будут охранять их крепости, библиотеки и крипты. Мне даже пришлось спасать своих дочерей от разошедшихся мелких. Катары пока удовлетворились собранными данными и засели за опыты и медитации. Больше всего в опытах им помогали темные эльфы и некоторые хамазирус. Оставить дочерей им на растерзание я не решилась, а то не ровен час их замучают на опытах. Личинкам нужен отдых, к тому же бабушка была категорична. Учеба учебой, но у личинок должно быть то, что люди называли детством. У меня все лучше получалось управлять внешними данными второго тела. Правда, в отличие от моей малышки, мне требовалось постоянно его контролировать. Крылья и рога я убрать не смогла, а убирая хитин с тела, растворяя его в теле, я приобретала насыщенный алый цвет у кожного покрова. Совместите две картинки. Еще у нас прибавилось в полку личной охраны. Вновь младшая, стараясь брать пример с меня, стрясла со своего няня личную охрану. Хотя ее и охраняли мои гвардейцы, но ей нужны были свои, так что мы с ней создали 5 десятков зерлингов, плюс у нее завелись свои личные друзья из потомства шерстяных. Комки шерсти как-то подозрительно пошли у нее на поводу и выделили 2 десятка своих сородичей, которые, облачившись в броню и вооружившись, теперь постоянно ходили за моей младшей. Правда, чаще всего они занимались общими чаепитиями и в игровой форме обучали мою дочку. В данный момент мы собрались в моих покоях на борту моего флагмана, пытаясь упорядочить мысли и разобраться в последних, не совсем понятных моментах первой дипломатической встречи нашей расы с 2 человеческими квазигосударствами. Пробираясь сквозь дебри того, что люди называли дипломатией и политикой, мы сталкивались с множеством непонятных вещей. Очень многое нам было просто непонятно, и вряд ли мы когда-либо полностью это осмыслим. Стоит признать, что наши расы имеют много внешних схожих черт, в значительной степени привнесенных бабушкой и дедушкой из их прошлой жизни, и мы сами многое переняли, формируя свой социум. Однако это все поверхностное. Отличий, причем концептуальных, у нас хватит не на одну пропасть. Мы слишком разные. Можно сказать, что наше общество больше похоже на рой насекомых, наподобие колонии земных муравьев, и то это сильно грубое сравнение. Мы уже который день пытаемся понять, Чего же мы сами хотим от этой встречи? Первое, не допустить, чтобы малые стаи людей вступили с нами в войну. Это несущественная помеха, но все же они могут сильно осложнить выполнение наших основных целей. Мы сильнее людей и технически превосходим их, но это не повод их недооценивать, чем недавно начали болеть многие особи, поддаваясь гордыне. Люди быстро развиваются и имеют чудовищный потенциал как в техническом, так и в биологическом развитии. Хотя по нашим меркам они развиваются медленно, даже наши аналитики утверждают, что еще каких-то лет 300-400, и люди смогут на равных сражаться с серокожими. А по прошествии тысячи лет они превзойдут их и сравняются в пси-потенциале. Уже сейчас, проанализировав данные людей по их псионикам, можно сказать, что их пси-дар развивается, а численность родившихся с даром растет в геометрической прогрессии. Условия, в которых находятся люди, способствуют их быстрой эволюции. Вечные конфликты, особенно когда твоя раса самая слабая и тебе грозит полное уничтожение, являются сильнейшим стимулом к развитию и стремлению к выживанию. И что нас заставляет уважать людей, они добились всего сами. Покинули свой родной мир, развились до своих высот. Это весьма агрессивный вид. Многие мои сестры соглашались, что люди даже более агрессивны, чем мы. Их стремление к развитию поражает наравне с их стремлением к саморазрушению. Так, первое, что нам нужно, заверить дипломатов людей, что наша агрессия не направлена на их расу, а имеет четкий избирательный фактор. Нам нужен трижды предатель Арктур Менгской Нарут, это тварь, что скрывается на просторах Доминиона. Ариса, создай запрос для Инквизиции, необходимо знать, как продвигается поиск этой твари. Пусть по максимуму составит список целей и места его предполагаемого нахождения. Все, что этот псевдодемон создал, его базы и лаборатории, станут первоочередными целями. Вытрясите все из принца Валериана, можно даже в открытую и не жалеть его нежных чувств. Мы уже выяснили, что он сам не подозревает об истинной сущности этой твари, а его используют как марионетку в темную. Находиться в гуманоидном теле было непривычно, но стоит побольше находиться в этой форме, чтобы получше пообвыкнуться перед встречей с тиранами. Все же истинный облик сильно ассоциируется у людей с королевами Роя, а их репутация у людей, как мне кажется, очень далека от слов терпимости и уважения. За столом в данный момент сидело 2,5 десятка особей, составлявших нашу дипломатическую делегацию. Матерь, наши пожелания, озвученные все отцом, известны. Они минимальны. Нам требуется от них только нейтралитет и возможное сотрудничество, которого люди с большой вероятностью потребуют. Вот тут-то и возникают проблемы и трудности, проговорила осунувшаяся Нека. Курама с рождения входит в мою свиту, она же была назначена главной за сам процесс переговоров. Одетая в то, что люди называли офисным нарядом, лисица нервно грызла стилус и горестно вздыхала, смотря на стопки бумаг и выведенную информацию на десятках голографических проекторов. Вот, к примеру, торговля. Скорее всего, люди захотят заняться этой деятельностью с нами, отчего уже тут начинаются некоторые проблемы. Я неделю пыталась понять принципы данного процесса людского социума, и, честно говоря, у меня мозг кипит, как и у моих подчиненных, процесс торговли для нашей расы неестественен. У нас есть то, что условно можно назвать примитивным обменом в их цивилизации, и он их явно не устроит, как и нас их принципы и подходы по ведению цивилизованного бизнеса. Перебрав немалую стопку документов, лежащих справа, лисичка, потрясая бумагами, продолжила негодовать. «Матерь, я честно пыталась вникнуть во все это, но даже мой вид сталкивается с неразрешимыми трудностями, а уж почти все остальные виды банально не могут понять их принцип торговли. Те же орки в принципе не понимают, что это такое. Их вид даже условно не может, да и не собирается этого понимать, как, собственно, и подавляющее большинство других видов. И всему виной денежная и, как следствие, финансовая структура людей, которая нам абсолютно чужда». Выложив на стол из кармана горстку кредитов, показывая их собравшимся, она продолжила. «Вот эти маленькие прямоугольники являются у людей универсальным мерилом обмена. Вроде принцип простой, и да, это не конфеты, а именно так наш вид их и воспринимает, не понимая их ценности. Да и начав разбираться, я уже сама, кажется, запуталась. В чем там непонятки-то? Это же наши вкуснючки-чипсики-чипики. А чего с ними еще можно сделать? Скушать только, ну или на ресурсы пустить. Еще можно поменять на какие-нибудь ништяки или при помощи вкусненьких кредитиков в выходной простимулировать изготовление нужного ништяков для себя, ну или ускорить работы, особенно у моих сестер. К слову, ты это не забудь просьбу моих сестер. У нас есть 4 миллиарда с хвостиком невкуснючих вкуснючек, и это, может... Человеки смогут поменять на вкусные. Зачем-то же пиратики их хранили, может они для них нужнее? Под свой монолог древняя либри-колокольчик не преминула стянуть тройку кредитов телекинезом и незамедлительно ими захрустела. Да вот, к примеру, сколько ты бы хотела на свои невкусные получить вкусных кредитов? Задала вопрос прищурившаяся лисица. Ну хотелось бы столько же, тем более мы готовы сами их доставить и забрать обратно. Вкуснючую логистику возьмем на себя. Но вообще можно и 2 миллиардика потратить, все же невкуснючие. Да и с другой стороны нечестно будет, ресурсиков-то затрачено на производство меньше. Но это так, не критично, скоро первый заводик заработает, и мы будем свои правильно вкуснючие производить. Так что все невкусные можем отдать на переработку. А ведь в чем проблемка-то? Да и вообще, главное книжечки, и можно у людей патентик на отлов их пиратиков на их территории получить или как это у этих стай человеков называется, вот об этом я и говорю, а про патент спросим, про обмен информацией естественно помним, не переживайте, переведя взгляд на меня, лиса потерла виски, подожгла трубку с курительной смесью и, выпустив густое облако зеленого дыма, начала пояснять, а то, что номинал у ваших невкусных как бы выше, и ценность у людей гораздо выше. Я сделала запрос МНУ, и у вас на руках почти 2 триллиона кредитов, которые вы отжали у пиратов и нечистых на руку, сиречь дефективных людей. И по факту люди, скорее всего, с удовольствием их поменяют, если только найдут такой объем мелких кредитов, особенно с тем, что вы готовы получить и половину. Поясню, за ваши 4 миллиарда, даже если запросить половину по номиналу, выйдет почти триллион единиц. Хотя, скорее всего, люди предложат открыть счет в их структуре банки и переведут туда эту сумму в виде виртуального счета. Сколько они нам вкуснючек должны, это ж нам всем объесться хватит. Да мы большие, часть сразу на зиру с деткам и сестрам отправим, нам столько не скушать сразу, а это эту виртуальную шмудельную не нужно, пускай гонит реальные вкуснючки. Ты это лучше скажи, я, если надо, им сама этих нолики на их бесполезных банковских счетах нарисую, нам это виртуальные вкуснючки не нужны. А вообще, люди дураки. Как можно одно менять на 10, к примеру? Они что, совсем идиоты? Ну да ладно, раз они балбесы, нам же лучше. Заголосила шокированная перспективой получить огромные объемы готовых вкусностей древняя, прикидывая в уме, сколько сумочек потребуется для перевозки таких объемов. Вот, мы просто не понимаем, что такое банковская система, как, собственно, и денежная. Да вот, к примеру, уважаемая колокольчик понимает, что такое затраты на логистику, но мерило ценности абсолютно отличается от человеческого. Например, я решила узнать и спросила, как будет тот же мека-инвитор вести дела с людьми. Вот скажем, попросит его представитель протектората у Маджа построить ему леталу. Ответ простой, матерь даст добро, сделаем. А так только пустой, неживой можно, если свободен буду, но пусть ресурсы гонит. После очередной попытки разъяснить принцип человеческой торговли, Мек выдал, что в свободное время и только если ему разрешат изготавливать матери, и то, только из людских ресурсов. Свои ресурсы только на свои нужды и нужды нашей расы, а все, что хотят люди, то из их ресурсов и только в свободное время. Я снова попробовала вновь объяснить принцип торговли. К слову, я такие беседы вела со многими видами, и всего, чего мне удавалось добиться, это первое. Только с разрешения и по прямому приказу одной из матерей, и из ресурсов самих людей будут изготавливаться нужные им ништяки. Максимум, которого я смогла добиться, это, хочешь стрелялу, то гони ресурсы и еще столько же сверху. Из первой части сделают человеку пушку, а вторую часть ресурсов оставят себе, а точнее, сдадут МНУ. Если уж что-то нужно брать за работу, то только так, до конца объяснить, что нужно что-то брать за потраченное время и свой труд, я не смогла. Максимум, это все особи просят ресурсы в двойном объеме, которые опять же не собираются оставлять себе, а сбагрит их инвитором или МНУ. Ведь если особе что-то нужно из ресурсов, он или сам добудет, или возьмет со склада. В момент формирования нашего государства нам не понадобился механизм наподобие финансовой системы из-за особенности нашей расы, а дальше нам даже теоретически данная система стала не нужна, ведь в каждом доме есть, по сути, автономный молекулярный принтер, верстак с запасом ресурсов и нейрослизи, который может создать как простую вещь, так и низшую. По сути, у каждой особи в нашем государстве есть возможность сделать любую нужную ему вещь по шаблону в домашних условиях. Нужно что-то большее, обратись к нужным особям, и тебе сделают все, что нужно, а уж получить некоторую эфемерную оплату за свой труд, это абсолютно необъяснимо для нашего вида. У нас-то выходные введены в приказном порядке, но уже с этим можно работать, ведь, думаю, людям и этого для начала хватит. Живой обмен. Они ресурсы, мы определенную номенклатуру товаров. Денежная система людей безумна, тут я с тобой согласна, особенно по части такой, как инфляция. В этом я так и не смогла разобраться. С чего эта самая мифическая инфляция растет, как могут расти цены одновременно при росте цен и падении цен на топливо и энергоресурсы, при том, что сами люди не могут сами объяснить данные вопросы. Напомню, если вы вдруг забыли, что отношения с любым государством стоит строить из расчета не более 10 наших лет, после мы уйдем. Трехгодичные договоры с возможностью их продления – лучший вариант. Не стоит вешать обязанности на нашу расу. Расставим точки. Живой обмен, финансовая система людей как способ обмена бессмысленная и нестабильна, потому живой обмен, обмен знаниями, услугами. У меня был разговор с многими особями людей, как пленными, так и союзными, в том числе и с принцем Валерианом. Поэтому он сейчас здесь на судне. Он сам уже за нас придумал, как вести дела нам с людьми. Не все его идеи и умозаключения, конечно, верны и подходят нам, но многое из его идей можно будет использовать. К примеру, он уверен, что за предоставление медицинских услуг, в частности омоложения, мы сможем привязать лидеров людей очень прочно. Ситхи вторглись в игру, что готовилось тысячелетиями, сметая шахматные фигуры и не просто сметая, оставя сверху нарды, ведь играть по подготовленным правилам они не собирались. Мир менялся, нити будущего рвались, все никак не могли сформировать новую судьбу галактики, мироздание трещало по швам. Артанис готовил свой крестовый поход на Айру. Менгск впервые был растерян и не мог осознать, что ему делать. Контроль утекал из его рук. Сара Керриган рвалась поскорее встретиться с Мэтью и незамедлительно отправиться спасать своего возлюбленного. Нарут терял нити своей паутины, огромная часть роя не была подчинена, а на горизонте появились новые букашки, что решили бросить вызов его господину. На фоне всего этого одна дипломатическая встреча, что в скором времени произойдет на просторах бескрайнего космоса, изменит гораздо больше, чем все остальные события. Ведь будет посажено семя изменений, что в будущем сильно возвысит тех, кого никто ранее не брал в расчет. Ведь что могли люди сейчас? Ничего. А времени на развитие у них не будет. Цикл скоро будет закончен, и ошибка под названием «люди» будет сметена. Но семя даст шанс людям не только возвыситься, но и изменить свою незавидную судьбу, уготованную им мирозданием в данной реальности. И несущие дар людям даже не подозревали, насколько, казалось бы, по их меркам несущественный обмен может повлиять на целую расу, а с ней и на будущее целой галактики. Шо, Ребзя, вот и финишировал наш третий том. Ну шо я вам скажу, таки спасибочки вам, наши дорогие и любимые читатели, за то, что остаетесь с нами и держите Дениса в курсе всех его творческих виражей. Ваши советы и критика – это наше все, без них мы как рыба без воды в нашей нелегкой писательско-издательской жизни. Наши герои, как всегда, на низком старте. Впереди их ждут такие встречи и повороты сюжета, что вы даже не представляете. То, чего вы так долго ждали, начнет закручиваться с такой скоростью, что только пятки сверкать будут, и фьють. Наши герои вместе с врагами унесутся в космические дали, откуда и черти носу не кажут. Так что не переключайтесь, дорогие друзья, самое интересное еще впереди. Будем рады вашим отзывам, как будто это наша мама готовит форшмак, с любовью и душой. До новых встреч в новом томе, где мы вам еще не то покажем.